Событие 26. Как там в песне? У дороги есть начало, но конца дороги нет. Ну или как-то похоже. Врут. Есть конец. Петр велел остановить возок перед медведями и вышел на этот самый конец дороги. Все. Дома. Как он устал. Больше года, получилось, отсутствовал. В молодости генерал Афанасьев и на войне был, и во множестве командировок, что от войны только названием отличались. Но никогда так не радовался возвращению домой. Спешились и спецназовцы. Даже Полиевт, до этого дремавший, вылез из воска. Дома. Мишки еще подросли. Первых забрал Батянька, вторых – царь-батюшка, третьих – патриарх Филарет. И каждые следующие были на полметра больше предыдущих. Первые были всего 2 с небольшим метра. Эти уже далеко за 4 перевалили. Выросло и Вершилово. Вернее, не само Вершилово, а карантин. Он начинался уже практически у мишек. Сотни бараков, десятки бань. Правильно Коровин политику партии понимает. На днях начнут прибывать переселенцы. Петр их обогнал, но в Москве больше недели пробыл. Так что вот-вот должны первые притащиться. А ведь их несколько тысяч. А до весны, когда большинство поплывет на постоянное место, еще несколько партий прибудет. 2 раза должен Денуэрей гугенотов прислать, и якобы Ротшильд следующую партию марийсков привезет. Заселим уже начатые 5 городков, да и про Самару пора думать. Там сера и железный колчедан, там плодородные целинные земли, и там сейчас вполне безопасно. А потом и до Царицына доберемся. Понятно, что при современных технологиях Волгодон построить невозможно. Там необходимы шлюзы, слишком большая разница высот. Это только писатели про попаданцев нагоняют туда кучу пленных татар, и они канал прокапывают. Там почти 50 метров разница высот. Это с учетом Цимлянского водохранилища. Так его тоже построить надо. Даже если эти 100 километров прокопать, то весь Дон просто утечет в Волгу. И водопад будет в 100 метров. Рукотворная Ниагара. Смешно. А шлюзы построить можно. Что уж, дерево есть, железо есть, даже резина есть. Нет малости, электричества и мощных насосов. Один вариант, правда, есть. Можно срыть на самом деле эту разницу высот и построить шлюзы. Только без насосов работать канал будет только в одном направлении. Из батюшки Дона в матушку Волгу. Или нет? Ладно, пока пленных татар нет. Подождет канал. Отвлек от мыслей шум, явно механический. И только тут Петр заметил, что чуть дальше медведей построили трамвайное кольцо, и по рельсам к нему, окутывая дорогу паром и дымом, прет самый настоящий паровоз с 2 вагончиками. Смогли, значит. Наградить надо механиков. Несправедливо, что все медали получают военные. Нужно, как и в Советском Союзе, ввести медали и ордена за трудовые достижения. Медаль за трудовую доблесть и орден Трудового Красного Знамени. Стоп, красного нельзя. Трудового Андреевского Знамени. Еще хуже. Пусть будет орден «Ударник труда». Паровоз меж тем доехал до круга и, лихо развернувшись, остановился в 20 метрах от мишек, а из вагонов с криками и плачем повалили люди и всей толпой бросились к спецназовцам и Петру. А за поездом нарастал гул. По дороге мчалось на лошадях целое войско. Пожарский такого не ожидал. По-другому встречу представлял. «Ну, жена с сыном выйдут из дворца». Ну, турчанки, вонятка. А вот что все Вершилово ломанется, точно не думал. И откуда прознали? Петр обнимался, пожимал руки, утирал слезы и сопли, целовал родных, а народ все прибывал и прибывал. Так ведь покалечить могут, а еще хуже сами покалечатся. Еще ходынки тут не хватало. Пришлось протискиваться к трамваю и забираться на него, речь двигать. Тишина наступила, едва он руку поднял. «Господа вершиловцы, побили мы шведов! Больше на нашу землю они точно не полезут! Все остальное войско скоро прибудет!» «Есть убитые! Павшие смертью храбрых! 32 человека домой не вернутся!» «Списки героев, погибших за землю русскую, есть у Афанасия Бороды. Потом у него возьмете, проверите, нет ли ваших родичей в том списке. От себя могу обещать, что семью погибших не бросим!» Как и предыдущие, вдовы будут за мужа деньги получать, пока не вырастет сын старший, а если нет сына, то пока не выйдет замуж младшая дочь. Простите, что не уберег сынов и мужей ваших. Только не в гости мы ходили. На войне были. Погибают вои в битвах. Всех мертвых товарищей мы привезем сюда и здесь в Вершилово похороним, чтобы было куда родственникам поплакать прийти. А теперь расходитесь, пожалуйста, по домам. Я тоже устал и родных больше года не видел». Петр слез с вагончика и, обняв Марию, потянул ее к воску. Тяжело рассказывать женам и матерям, что их сын с этой войны не вернется. За долгую свою жизнь генерал-лейтенант Афанасьев много раз рассказывал родственникам погибших, как погиб их муж или отец, или сын, но так и не привык. И сейчас комок в горле стоял. И ведь не последняя война. Еще ведь Белоруссию с Украиной домой возвращать, еще с татарами разбираться крымскими, еще таргуты калмыки по степи шастают, еще временные союзники османы зубы покажут. Да и 30-летняя война не кончилась. Скорее только началась. Теперь надо понимать, место Швеции займет Дания. В прошлой истории Валенштайн им серьезно навалял. А теперь как получится?